Глава третья. Часто после июньских жаров в средней полосе России погода вдруг меняется, и наступают холодные дни, точно осенью. Вечером была гроза, целую ночь шел дождь, и с этого дождя началось ненастье. Преображенский большой дом смотрел угрюмо. Окна были заперты, ветер трепал мокрую, потемневшую парусину на балконе. Озеро под горою за парком стало бледное. По небу бежали большие дымчатые тучи, на покатых дорожках было скользко и сыро. Непоблекшие листья, сорванные ветром, вяли в песке, и над черными, далеко шумящими соснами парка носились с криком стаи ворон. Они еще более напоминали осень. В один из таких печальных дней Алексей Иванович вышел пройтись. Закутанный в теплое пальто, с мягкой серой шляпой на голове, в калошах, он сам по себе казался таким же кислым и некрасивым, как все вокруг. Алексею Ивановичу было скучно. Объяснение с отцом прошло совершенно неожиданно. К этому объяснению Алексей Иванович готовился, ждал его и даже говорил себе, что боится, хотя в сущности ничего не боялся, потому что никогда не представлял будущего в определенных формах, а так в виде смутной картины отдаленнейших времен. Отец сказал, что, хотя он и рассчитывал, что Алексей Иванович займется его делом, и хотя ему грустно после смерти оставить это дело на чужие руки, но он никогда не стеснялся и не будет стесняться сына в его желаниях. Хочет сын готовиться для магистерского экзамена и взять кафедру. Что ж, это дело хорошее. Передумает потом – тоже хорошо. А не передумает – с Богом. Алексею Ивановичу стало скучно именно потому, что это так просто и легко устроилось. Не было препятствий, с которыми нужно бороться. Не понадобилась ни сила воли, ни твердость характера. Он даже как-то вдруг охладел и к магистерским занятиям, и к будущей профессуре. Если бы спросить его, отчего именно он выбрал историю, отчего решил посвятить ей жизнь, он, верно, не сумел бы ответить прямо. Книги, товарищи, университет – все почти насильно приводило его к мысли, что для счастья надо любить в жизни одно, и этому одному предаться всей душой. К истории его влекло, и он сказал себе, что лучше всего заняться историей. Порой у него являлось чувство недоверия к себе, к тому, что он нашел свое дело. Он не печалился. «Придет ко мне мое», — думал он, — «придет, когда ему нужно. Тогда все и будет отлично». Теперь в парке в ненастный серый день Алексей Иванович тосковал. «Это просто от здешней спячки все точно деревянные», — говорил он себе. «Хоть бы Кузьмин скорее приехал. Все-таки живой человек». Кузьмин был его товарищ. Алексей Иванович сошелся с ним перед своим отъездом в Преображенское. Недалеко от озера, в каменной беседке, Алексей Иванович услыхал голоса. Он удивился и подошел ближе. В беседке сидела Ольга Александровна со всеми своими питомцами. Они слишком шалили в комнатах, их закутали и отправили гулять. Увидев молодого Затенина, Ольга Александровна чуть-чуть покраснела, но не улыбнулась и не стала поздороваться. Она прятала свои озябшие руки под большой коричневый платок. Он покрывал ей голову, плечи и был связан сзади на талии. «Здравствуйте, Ольга Александровна», — сказал Затенин, — и снял шляпу. «Можно с вами посидеть?» Ольга Александровна взглянула на него и молча подвинулась, чтобы дать место. Она не доверяла Алексею Ивановичу. Ей почему-то все время казалось, что он хочет над ней смеяться. Прибежал Боря и сел на колени к Алексею Ивановичу. Боря болтал без умолку. Ольга Александровна отвечала Затенину односложно и неохотно. Его не остановило это. Он осторожно и ласково расспрашивал о родных, о ее прежней жизни. И Ольга Александровна оживилась. «Вот вы какой!» — сказала она вдруг и улыбнулась. «Вы, значит, такой же простой, как я. Я думала, вы со мной разговаривать не станете. А если станете, то для насмешки. А у меня характер дурной. Я не люблю насмешек». Она опять улыбнулась, но такой робкой и нежной улыбкой, которая никак не говорила о ее дурном характере. Улыбаясь, она становилась почти хорошенькой. Алексей Иванович подумал, как она мила. Но в то же время эта улыбка неприятно кольнула его в сердце. В ней было что-то беспомощное. «Пройдемся к озеру», — сказал он, вставая. «Нет», — ответила Ольга Александровна, вдруг переменив тон. «Нельзя, детям сыро. Им скоро надо в комнаты. Сережа ночью кашлял. У Виктора глаз болит. Дети, Володя, Сережа, домой пора». Она поправила шарф Володе с таким сосредоточенным видом, что Алексей Иванович улыбнулся. «Какая вы странная», — сказал он. «Вы Володиному шарфу придаете государственное значение. Кажется, и так эти ребятишки довольно вас мучают». Она взглянула удивленно. «А как же не придавать значения? Ведь я же должна. Я не умею это сказать. Но мне кажется, какое бы оно там ни было, а все-таки это мое дело, мне поручено, а ко всякому делу надо серьезно относиться. Даже если вам поручат нитки размотать или сесть у окна и считать прохожих». «Да, и нитки, и сесть у окна», — сказала Ольга Александровна. «Пойдемте, дети. До свидания, Алексей Иванович».